Ты смотришь на меня из темноты моих ночей, придя из дальней дали. Твои глаза еще прекрасней стали, не исказила смерть твои черты. Как счастлив я, что скрашиваешь ты мой долгий век, исполненный печали. Кого я вижу рядом, не тебя ли, в сиянии нетленной красоты, там, где когда-то песни были данью моей любви, где плачу я, скорбя, отчаянье на грани, нет, за гранью. Но ты приходишь, и конец страданию. Я различаю по шагам тебя, по звуку речи, лику, одеянию.